Глава 104. Новичок доставил Туру, батарея которой оказалась в порядке. Бидди тотчас начал подниматься на площадку, в то время как Стармех пялился в экран тестирующего устройства, где желтым цветом отображался силуэт машины и черным или красно-коричневым ее сочленение. Их эллипсоидные подшипники не проворачивались более 5 лет, ну или даже больше. Ведь интервал в 5 лет считался прописанной нормой. А здесь никто этих норм не придерживался. Да и других норм тоже. Едва ли не каждый солдат на базе имел к администрации свои претензии, разрешить которые не мог в течение всего срока службы. Кому-то чего-то недоплачивали, у других были проблемы с восстановлением по ранению. Иные жаловались на отсутствие вестей от пропавших товарищей, ушедших с караваном. Слухи ходили разные, но слухи эти не приветствовались. И если сотрудники дестапо определяли конкретный источник распространения этих слухов, он тоже исчезал суток на 10. И возвращался сильно похудевшим, задумчивым и выполнял служебные обязанности с незамеченным прежде рвением, а досужие разговоры не поддерживал. «А на той старой машине тоже есть такое гнездо?» – спросил новичок у погруженного в работу Стармеха. «Ну, разумеется. Вот, блин, опять выдает засор в гидравлике. Эж сколько работы перелопатить придется, Бидди?» «Чего?» – отозвался стурый механик, тестировавший машину из другого люка, расположенного чуть выше. Теоретически, показания в портах должны были оказаться теми же, но, как показывала практика, случались разногласия. «А тебе засор в гидравлике показывает?» «Показывает». «Во всей?» «Нет, только по левому контуру». «А у меня во всей». «И что делать будем?» Стармех перевел дух, чтобы не говорить одними лишь непечатными выражениями. Что делать? Все прозванивать. Это означало, что механику на Туре предстоит перемещаться по 6 портам, расположенным в разных частях большой машины, и снимать показания. А уже потом, согласно полученным данным, вскрывать указанные системой тестов проблемные участки и вручную – щупом пробивать те места, где может оказаться засор. «Вот почему нельзя делать все работы согласно регламенту?» — ругался Бидди, вытягиваясь на носочках, чтобы добраться до очередного тестерного люка. Подогнать под руку робота Туру не было никакой возможности, поэтому требовалось совершать невозможное. «А вот отчего случаются засоры?» — спросил новичок. «Жидкость гидравлическая просрочена и начинает кристаллизоваться», — пояснил Стармех, в который раз выдергивая штекеры с порта и вставляя заново, надеясь получить иные показания. Такое бывало неоднократно. После перестановок штекера система вдруг начинала адекватно отзываться и напрочь отказывалась от прежних показаний. Но нет, в этот раз все было серьезно. «А почему просрочено?» «Потому что нужно чаще проводить регламентные работы и заполнять систему новой жидкостью». «Так давайте заполним, она ж у вас имеется?» «И имеется». Стармех удивленно посмотрел на новичка. «Имеется, Юнга, но что нам это даст?» «Ну, я не знаю, я же из электриков», — пожал тот плечами. «Полагаю, что можно выдавить новой жидкостью старую, а уже потом протестировать все заново». «Бидди, Бидди!» «Ты че орешь, начальник?» — свесился старый Бидди. «Похоже, мы не просто бойца выиграли. Мы выиграли джекпот». «Чего?» «Готовь нагнетатель, будем менять гидравлическую жидкость». «Так не прочищена же система». «Потом прочистим, если понадобится», – крикнул стармех и подмигнул новичку. «Если получится, назовем это методом нового Стоуна».